засунул в него костюм Дональда Хайбека, рубашку, галстук, подтяжки, носки и туфли. «Есть тут бечевка. Посмотри, вон в том ящике». Она указала на нижний ящик комода. «Так что нового можно сказать о Бенджамине Франклине?» «Ну, сторонник здорового образа жизни, очень современный взгляд». Флетч обвязал пакет бечевкой. «Изобретатель, дипломат, большой ценитель женщин, ну, еще и бизнесмен. Он был хорошим бизнесменом, не так ли?» «Ты любишь ребрышки позажаристей?» «Твои друзья крепко выпили». «Если ты начинаешь задавать такие вопросы, лучше не подходи к плите». «Я собираюсь позвонить твоей матери». С этими словами Барбара села за стол, поставив перед собой и Флетчем полные тарелки. «Что я натворил на этот раз?» «Надо же пригласить ее на свадьбу. Показать, что нас порадует ее приезд. Я думал, он ваш. Я ей писал. Не думаю, что она сможет позволить себе эту поездку. Ты знаешь, она бедная писательница. Я хочу сказать, она писательница, и она бедна. Если же мы оплатим ей дорогу из Сиэтла и обратно, у нас не останется денег на медовый месяц». «И все же, ее сын женится. Голый?» – спросил Флетч. «Ты по-прежнему хочешь, чтобы нас расписывали голышом?» «Нет». Барбара отправила в рот ложку картофельного пюре. «Я не смогу избавиться от лишних 8 футов». «Ага», – улыбнулся Флетч. «Значит, тебе есть что скрывать?» «Я еще раз хочу спросить о твоем отце». «Что именно?» «Все». «Он умер при родах», — Флетч пожал плечами. «Так мне всегда говорила мать». «Современная американская семья». Барбара вздохнула и посмотрела на свое отражение в окне. «Да и зачем это только нужно?» «Что нужно?» «Олстон спросил, уверен ли я, что хочу жениться, после того, как я предложил ему быть шафером на нашей свадьбе». «Олстон работает в юридической фирме Хайбека, не так ли?» «Да». «Ему там нравится?» «Не очень». «Я вижу». «И что ты ответил?» «Не помню». «Адвокаты всегда задают трудные вопросы. Ну, такая у них работа. Тем самым они пытаются доказать собственное превосходство. Создают иллюзию, что они не зря требуют столь высокие гонорары». «Фрэнк Джефф сказал сегодня, что жениться надо только в одном случае, если хочешь заводить детей». «Он прав. Почти. Мы собираемся заводить детей?» «Конечно». Барбара опустила глаза, разглядывая деревянные доски пола. «Но сначала мы должны поднакопить денег. Зарабатываем мы немного. Твою профессию не назовешь высокооплачиваемой. А у меня вообще нет профессии. Дети стоят дорого. От кого-то я это уже слышал. Чем ты сегодня занимался? Собирал аргументы против женитьбы? Сегодня я повсеместно распространял известие о нашем субботнем бракосочетании. И все спрашивали меня, зачем?» Барбара вскинула глаза на Флетча. «То есть в большинстве своем люди удивлялись нашему намерению?» «Должно быть, это не очень хорошие люди». «Тут я с тобой согласен». «И все потому, что у многих других семейных пар не складываются отношения». А есть у нас критерии, определяющие, из чего должны складываться семейные отношения.